Глава 43. Женя. «Ну что ж, Женечка, все хорошо», — сообщает Эвелина Геннадьевна на приеме. «Анализы в норме, результаты УЗИ показывают, что плод развивается так, как и должен, все в полном порядке. На следующем приеме можно будет узнать пол малыша». Она улыбается и делает несколько заметок в моей карте, после чего протягивает листок, на котором написаны рекомендации. «Мне можно заниматься спортом?» «Да, конечно». Она утвердительно кивает и указывает на листок. «Там все прописано. Можешь посещать центр, где вы будете заниматься вместе с другими парами, а можно дома. Кстати, поздравляю». Эвелина Геннадьевна кивает на мое кольцо. «Спасибо». Неловко отвечаю я и улыбаюсь. «Всего хорошего, Женя». Желает врач на прощание, и я выхожу из кабинета. Вадим сегодня на работе, поэтому я поехала на осмотр сама, заручившись его обещанием пойти со мной в следующий раз. По пути на улицу пишу ему СМС, что все в порядке, и я уже еду домой. Ответ получаю почти сразу же. «Как приедешь, позвони». Я улыбаюсь его сообщению и быстро иду к машине. Первое время Вадим боялся, что из-за изменений гормонального фона я не смогу водить, но я убедила его в обратном. Нехотя, но Вадим согласился, так что я с радостью ездила сама. Сев за руль, завожу автомобиль и достаю телефон. Пишу Вадиму, что поеду к маме и к вечеру вернусь. Я заберу тебя. Не нужно, приеду сама. Телефон тут же взрывается мелодией. Закатив глаза, нажимаю «Ответить» и тут же слышу. «Женя, хотя бы раз ты можешь со мной согласиться?» «Не могу», — со смехом сообщаю я. «Я за здравый смысл. А он подсказывает, что к матери я могу добраться и сама». «Женя». Он устало выдыхает. «У меня переговоры на несколько миллионов долларов, а я стою и уговариваю жену, чтобы не ехала домой одна». «Ну, Женя, я еще не жена. Ну, хорошо, невесту. Я поеду сама, Вадим. Женя, ты все равно меня не уговоришь». Наконец он соглашается. Просит, чтобы я была осторожной и позвонила ему, едва доберусь. Я обещаю так и сделать, отключаюсь, но телефон звонит снова. Это не Вадим, а совершенно незнакомый номер. Первые пару минут я думаю не отвечать, а потом таки тяну зеленую кнопку вверх. Вдруг маме плохо, и это звонит врач или соседка? «Да». «Привет, Женя». Слышу незнакомый мужской голос по ту сторону. «Кто это?» Уточняю, потому что могла забыть. «Богдан». Мужчина на несколько секунд замолкает, видимо, давая мне возможность переварить информацию, после чего спрашивает. «Теперь узнала?» «Что вам нужно?» Резким тоном спрашиваю я. Быстро блокирую двери и верчу головой, осматриваясь по сторонам. «Мне?» Он противно смеется. «Ничего. А вот твоя мама хочет тебя увидеть, правда ведь?» Я замираю, слышу какое-то мычание, после чего мама говорит в трубку. «Доченька, даже не думай приезжать!» Я сильнее сжимаю руль и прикрываю глаза, не в силах поверить, что это происходит в реальности. «Почему сейчас, когда мы с Вадимом наконец-то смогли расслабиться? Почему тогда, когда ничто не предвещало беды, и мы перестали отдаляться друг от друга и стали налаживать отношения?» Конечно, ответов на эти вопросы у меня нет. Как и мыслей не приехать. «Значит так, Женя», — шипит в трубку мужчина, — «ты сейчас же едешь сюда. Своему женишку можешь даже не звонить, потому что тогда твоей матери уже не будет в живых». Он гадко хохочет. «На твоем телефоне прослушка, голубка? Поторопись». Я отбрасываю телефон и даю по газам. На полпути понимаю, что ехать в ловушку, не предупредив Вадима, не только глупо, но и опасно. Поэтому останавливаюсь у какого-то кафе и иду внутрь, чтобы позвонить. Набираю номер Кайтанова, но он сбрасывает. Раз, второй, третий. Прошу у какого-то прохожего телефон и отправляю Вадиму СМС. Жду оповещения о доставке, но его нет. Судя по всему, Кайтанов выключил телефон. Я злюсь на это, а еще на то, что у меня до сих пор нет служебного номера его офиса. Поблагодарив прохожего за помощь, снова возвращаюсь в кафе. Опять набираю Вадима, но его телефон выключен. Чертыхаюсь и иду в машину. Надеюсь, СМС все же дойдет, и он успеет приехать до того, как со мной и мамой что-нибудь случится. Подъехав к подъезду, я быстро выхожу из машины, но у входа медлю, думаю, правильно ли я поступаю. Решаю, что да, правильно. Мама — единственный родной мне человек, и если я спасу ее своим приездом, то я это сделаю. Толкаю подъездную дверь и вхожу. Слишком медленно поднимаюсь по лестнице и останавливаюсь у двери. Достаю ключ, вставляю его в замочную скважину, но уже через минуту меня грубо втаскивают внутрь. Я не сопротивляюсь, потому что это бесполезно. Даже если Богдан один, мне все равно не справиться с мужчиной, так что не вижу смысла брыкаться. «Пришла!» Гогочет кто-то рядом с моим ухом. «Пришла, сука!» Незнакомый мужчина больно дергает меня вперед и вталкивает в зал, где сидит связанная мама. У нее во рту кляп, взгляд испуганный. Когда она видит меня, по ее щекам стекает несколько слезинок. «Что вам нужно?» «Всего ничего», — ржет Богдан. «Я хочу получить то, что обещала твоя подружка. Деньги, славу и компанию». Я молчу, чтобы не нагнетать атмосферу. Прекрасно понимаю, что это ловушка для Вадима, и он, скорее всего, будет здесь, едва поймет, что со мной что-то случилось. И они это прекрасно знают. Искренне надеюсь, что мое СМС дойдет, и он приедет сюда не один. И не с пустыми руками. «Иди давай». Богдан толкает меня к матери, где стоит еще один стул. Сажает меня и связывает. «Ты уверен, что сможешь получить компанию таким способом?» Решаю спросить. «Уверен», — смеется он. «Березовский же получил. Ты, может, Кайтанову и пофигу, а вот твой ребенок наверняка дорог. Уверен, он приедет, едва сообразит, что ты не отвечаешь на его звонки и что тебя нет дома». Богдан обшаривает мои карманы и достает телефон. Отключает его, отбрасывает в сторону и садится напротив. «Спокойно, девочки, вечерок будет идеальный».